Глава 30. Я заставил себя закрыть рот, чтобы не выглядеть слишком ошарашенным. Марьяна махнула мне рукой. «Моей стрекозе больше не нужен магопар, представляешь?» У меня не нашлось сил, чтобы ей даже улыбнуться или тоже махнуть рукой. Я просто кивнул девушке и пошел дальше, хотя был очень рад, конечно. Похоже, что артефакт Элла сработал, и левитация подняла стрекозу в воздух. Ну а управление и вид машины скорректировала уже сама Марьяна. Она хоть и была больной на голову, но в технике разбиралась. «Подлец ты, Ломоносов!» — выкрикнула девушка мне вслед. «Хоть бы порадовался ради приличия. И вообще, зря я тебя реанимировала, да еще 3 раза!» «Я тоже рад тебя видеть, техноведьма». Прошептал я себе под нос, не сбавляя шага. Вот теперь мое появление в саду заметили все. Из-за стола одновременно вскочили Нонна и Эл. «Илья Борисович, слава богу!» Нонна первой кинулась ко мне, забыв про свою конспирацию. Она бегом пронеслась по саду и стиснула меня в крепких объятиях. «Дружище, ну ты дал жару!» Присоединился Эл. Его мрачность и тревога читались издалека, он хоть и был рад, что со мной все в порядке, но из-за своей сестры Ольги явно не находил себе места. Не представляю, что с ними творилось все эти 1,5 суток. Они по очереди меня обняли, заодно обвиняя кузнеца в том, что тот выпроводил их из рысарни. Потом ко мне поспешила няня со слезами на глазах, а за ней и Полька с Ванбо. Объятия продолжились, причем дочь Микулы опередила остальных и обняла меня так крепко, будто в ней проснулись силы монстра. Да и Иван Бо не отставал, он так улыбался, что его глаза казались еще более узкими, а чешуйки на щеках топорщились. Пацан совершенно не скрывал радости и все повторял. «Белобрисий, ну ты псих! Фэнглэ!» Я, если честно, опешил от всеобщего проявления заботы и любви. Это было непривычно. «Ну хватит, хватит! Вы его задушите!» — усмехнулся кузнец. «Этот парень всего-то пережил 3 клинических смерти. Ну и получил ранг познающего ученика. Такие мелочи». Нонна всплеснула руками. «Он все-таки получил ранг?» — ахнула она. «Вы серьезно, Микул Андреевич?» «На такие темы я не шучу», — ответил тот. «Если не верите, то Илья может показать измененную тагму на плече». Никто не стал просить меня это сделать, потому что пришлось бы снимать пиджак и закатывать рукав, а вид у меня был слишком уставший. Это было безрассудно, но очень смело. Эл хлопнул меня по плечу и вдруг обратился к Микуле. «А может, мне тоже умереть и получить ранг? Поможешь?» «С артефактором такое не сработает», — начал пояснять кузнец. Его тут же перебила Нонна. Она глянула на Эла и строго сказала. «Только попробуй умереть». «Лучше просто напейся, как обычно». Эл закатил глаза, но ничего не ответил. Тем временем вокруг меня крутились 2 ребенка. Полька, услышав о ранге, посмотрела на Ван Бо и достала из кармана яблоко. «Забирай. Я проспорила». Ван Бо хитро заулыбался и забрал выигрыш. Похоже, что спорили они на то, получу я ранг или нет. Няня моментально их спровадила. «Ну-ка, ребятки, все, не мешайтесь, идите-ка ко столу, вы чай не допили». Потом она еще раз меня обняла и прошептала. «Вот теперь моя клятва исполнена. Ты получил ранг, который требовался, чтобы тебе открылись все тайны этой усадьбы. Как ты себя чувствуешь? Изменилось ли что-то? Может, ты как-то иначе все видишь?» Я нахмурился и еще раз оглядел сад, усадьбу, заборы. Нет, ничего не изменилось. По крайней мере, я не замечал чего-то нового. Однако ее вопрос вернул меня к осознанию факта. Вообще-то я получил новый ранг. А ведь в системе просветления по шкале Маевского получение нового ранга — это всегда очень серьезный подъем сил. Потому что этих рангов всего 4, а я получил 2-й. Ранг познающего ученика позволял алхимикам то, что недоступно на ранге пробужденного неофита. Например, читать более серьезные магические трактаты по изучению силы, видеть незримые и скрытые печатями формулы, познавать основы сложнейших наук, иметь право тестировать собственные рецептуры и прочее. Я как будто только сейчас осознал, что действительно повысил ранг. Не знаю, как описать это состояние. Одновременно я не верил в успех, и в то же время сердце колотилось от радости. И плевать, что ранг я получил в ненавистной алхимии, да еще и с помощью создания сердца гомункула. Факт оставался фактом. Ранг я повысил. Кузнец протянул мне руку. «Поздравляю, Илья, ты молодец». «Спасибо, Микул Андреевич». Я крепко и с благодарностью пожал его ладонь. Тот улыбнулся. «Если честно, то про получение ранга за сутки я немного преувеличил, чтобы тебя раззадорить. Ну кто ж знал, что ты такой дурной и упорный? Но больше так не делай, понял? У тебя не 10 жизней. Да и Марьяна не всегда будет рядом, чтобы тебя реанимировать». «Реанимировать 3 раза!» Громко и с претензией произнесли за спиной. «А он хоть бы спасибо сказал!» Я обернулся. Марьяна стояла посреди сада в своей неизменной униформе, высоких сапогах, комбинезоне и шлеме с очками. Она уже успела посадить свою стрекозу и настолько бесшумно это сделала, что я даже не услышал. «Но все равно поздравляю с новым рангом, выскочка!» Она подошла ко мне, сняла с руки крагу и протянула мне ладонь. «Спасибо». Я слегка стиснул ее теплые пальцы. И впервые за все время нашего знакомства мы пожали руки. Раньше я никогда не прикасался к техноведьме, по крайней мере, когда был в сознании. «Спасибо 3 раза, особенно за дыхание бога Кромса», добавил я и крепче обхватил ее ладонь, чуть потянув девушку на себя. В ответ... «Поздравляю твою стрекозу с выходом из ремонта». Марьяна выдернула ладонь из моей руки, но больше извить не стала. Вместо этого улыбнулась, кокетливо пожала плечом и чуть покраснела. На этом приятная часть дня закончилась. Все остальное время мы посвятили подготовке к завтрашней атаке на колдунов. Как бы это самоубийственно ни звучало. Каждый был занят своим делом. Марьяна вместе с Эллом дорабатывали управление стрекозой. Нонна готовила золотую пыль для защиты, няня варила зелье здоровья и делала запас гнилостных ловушек. Ван Бо корпел над картой, грыз карандаш и что-то постоянно вспоминал, добавлял детали и дорисовывал. А когда уставал, то игрался с поющим кинжалом кочевника, который я ему когда-то отдал. Даже Полька носилась вокруг стрекозы, тренировалась в наведении мглистой ловушки и все время лезла к техноведьме с вопросами, как правильно делать дыхание бога Кромса. В итоге техноведьма не выдержала. Она отвлеклась от стрекозы и ответила прямо. «Рот в рот это делается». Полька замерла на месте, перестав носиться по саду. «Это как будто целоваться, да?» — смущенно уточнила она. «Нет», — отрезала Марьяна. «Это просто дыхание бога Кромса, и все. Никакой романтики тут нет. Это реанимация с помощью темной магии». Промычала Полька, задумалась, после чего покосилась на Ван Бо. «Спорим, что у меня получится дыхание бога Кромса? Спорим на 10 конфет?» Ван Бо ж закашлялся. «И в кого тебе это дыхание задувать собралась?» Пробормотал он с опаской. «Иди-ка сюда». Полька поманила мальчишку пальцем. «Нет, Фенгле, только не меня». Ван Бо сиганул в столовую. Полька понеслась за ним, и в саду наконец-то стало тихо, без их визга и суеты. Все продолжали заниматься своими делами. Через час уже стемнело, и в усадьбу наконец явились летающие кочевники. Я ждал маленький отряд ночных наблюдателей во главе с Чейко, но прибыл целый батальон. Особей 300 точно. Они бесшумно опустились на поле у задней калитки и замерли в ожидании приказа своего вождя. Судя по маскам и рисункам на крыльях, здесь были боевые группы из разных стай, но управлением занимался именно Аравик Орел. Его фигура на фоне остальных сородичей выглядела крупной, даже громоздкой. Ее сложно было не заметить. К тому же он был без маски. Это значило, что свою честь он еще не восстановил. Оставив всех позади, Аравик вышел вперед и заговорил негромким, но веским баритоном. Однако в его голосе не было враждебности. «Здравствуй, Лая. Мы принесли то, что ты просил». «Приветствую, Аравик», — поздоровался я тоже без враждебности. «Это хорошо. Тогда готовьтесь укрепить одежду, маски и оружие. Вам даже не придется ничего снимать». «Мы готовы», — ответил он. «Только укрепи нам все тело. и крылья тоже». Я нахмурился. «Вам будет больно. Этот лак жжет кожу. И еще имейте в виду, что у него есть побочный эффект. Он немного мерцает в темноте и пахнет сжженной костью». «Мы готовы терпеть!» Аравик поднял руку над головой, отдавая приказ. Небольшая группа кочевников тут же поднялась в небо. В руках они держали кожаные мешки, 10 штук. Содержимое внутри явно было жидким и тяжелым, а сами мешки в итоге оказались сделанными из желудков горных быков. Это мне потом сказал Чейко. Приготовление костяного лака заняло примерно 3 часа. Все-таки объемы были большие, а не как в академии на экзамене, когда я варил смесь в маленьком тигле. На этот раз все было серьезно, поэтому даже малейшая ошибка стоила бы нам дорого. Весь процесс строго контролировал кузнец, а смесь варил я сам. Мы использовали доменную печь и огромный тигль из кузни. Все ингредиенты были в сборе и соответствовали рецептуре. Смола терновника, китовый порошок, жидкое железо и кровь драконовидного коня. Ладно, коневидного дракона. И все 3 часа летающие кочевники стояли на поле за усадьбой. Неподвижные, как тени, и грозные в своих жутких боевых масках. Наверняка они понимали, что многие из них погибнут в бою уже в ближайшие сутки. Когда костяной лак был готов и разлит по бочонкам, мы принялись покрывать им не только одежду, маски и клинки кочевников, но еще и их тела вместе с крыльями. Вот тут на помощь мне и кузнецу пришла Нонна. Все мы были алхимиками, золотым, железным и ртутным, так что владели простейшим навыком глазировки. Кочевники стояли все так же неподвижно, а мы покрывали каждого из них костяным лаком, практически с ног до головы. Крылья Аравика Орла и 2 его сыновей, Чейко и Таифа, обрабатывал лично я сам. «Лак работает 2 суток», — предупредил я еще раз. «Потом он просто осыплется, как прозрачная скорлупа». «Нам хватит, чтобы атаковать и забрать нашу жрицу», — сказал Аравик. «И отомстить колдунам», — присоединился его старший сын Таиф. «И вернуть нашу честь», — добавил Чейко. Он, как и отец, разговаривал со мной без маски. Эти крылатые твари хоть и были разбойниками, но строго соблюдали правила чести. Что отец, что сын, оба проиграли мне в бою. Когда все было наконец готово, кочевники подняли над головами свои поющие клинки-бумеранги. Над полем пронесся грозный гул. Он был похож на обещание, на клятву верности целого народа в предстоящей битве. «До встречи, Илайя! Мы будем ждать тебя в назначенном месте. И пусть наши клинки поют о надежде, что твои крылья не подведут тебя!» Я кивнул, мысленно помолясь, чтобы мои крылья и правда меня не подвели. Пока кочевники улетали, Эл и Микула успели унести 4 бочонка с остатками костяного лака в усадьбу. Я попросил Элла плотно закрыть крышки, чтобы смесь не засохла, вдруг еще пригодится. Когда огромная стая кочевников скрылась в ночном небе, ко мне вдруг подошла Марьяна. «Мне даже страшно подумать, что ты такого сделал, чтобы эти стервятники так тебя уважали», — тихо пробормотала она, тоже глядя на небо. Потом помолчала и добавила. «Но я обещаю, что твои крылья тебя не подведут. Не будь я техноведьмой». Я оторвал взгляд от неба и посмотрел на девушку. В ее руке заметил увесистый гаечный ключ, но на этот раз она мне им не угрожала. Марьяна держала его так, будто от волнения ей надо было чем-то занять руки. «Извини, что придумал тебе это дурацкое прозвище», — сказал я. «Больше не буду называть тебя техноведьмой, если тебе неприятно». «Нет уж, Ломоносов», — усмехнулась она. «Тогда мне придется не называть тебя выскочкой, а в таком удовольствии я не могу себе отказать. И еще кое-что». Марьяна шагнула ближе и посмотрела мне в глаза. «Ты очень рискуешь. Пожалуйста, побереги себя». «А если не поберегу, то что?» — сощурился я. «Прибьешь меня своим тяжелым инструментом?» «Как ты догадался?» Она так сильно стиснула гаечный ключ, что ее пальцы побелели от напряжения. «Отдай-ка мне эту штуку, а то чего доброго выронишь, и он случайно попадет мне в голову». Я выдернул из ее рук несчастный ключ и бросил в траву у ног. Возможно, надо было сделать это раньше, потому что как только Марьяна лишилась того, чем можно от меня отгораживаться, то подошла ко мне еще ближе. «Илья, у меня к тебе странная просьба», — тихо сказала она, волнуясь еще больше. «Мне так хочется увидеть твою новую Тагму. Ты не мог бы показать ее мне?» Я молча стянул пиджак и закатал рукав сорочки. Если честно, мне и самому хотелось наконец увидеть, как выглядит моя новая Тагма. Потому что даже когда я быстро принимал душ после того, как полтора суток пробыл в рысарне, то не мог заставить себя посмотреть на свое плечо, не знаю почему. Возможно, из-за того, что я много лет ненавидел ртутный ромб на своей коже. А теперь их должно быть два. Марьяна уставилась на мое оголенное плечо. Я посмотрел туда же. Да, теперь на моей коже блестели два ромба, один под другим, соединенные углами. А внутри ромба все так же находилась ядовитая жидкая ртуть, только теперь ее было вдвое больше. Техноведьма подняла руку и провела пальцем по коже рядом с Тагмой. «Как необычно все же», — прошептала она. «Давно хотела это увидеть». «И как давно?» «Зачем-то уточнил я». Она подняла на меня взгляд. «Как только с тобой познакомилась, так сразу и захотела». Это прозвучало как признание. Даже удивительно, что именно заставило едкую и своевольную техноведьму со мной сейчас поделиться. Я снова закрыл Тагму рукавом и накинул пиджак. А потом задал вопрос, который вообще никому в жизни еще не задавал. «А можно увидеть твою Тагму?» Марьяна нервно сглотнула, но отказываться не стала. Она лишь на несколько секунд задумалась, а потом медленно стянула лямку своего комбинезона с левого плеча и начала расстегивать пуговицы на рубашке. Я безотрывно следил за ее пальцами. Было в этом показывании Тагмы что-то интимное и возбуждающее. Будто мы открывали друг перед другом свои души, а заодно обнажались телесно. В тишине ночи девушка расстегнула, наконец, верхние пуговицы на рубашке до самой груди. Затем оголила левое плечо и повернулась ко мне боком. «Видишь?» Теперь настала моя очередь разглядывать ее Тагму. У лиха магов она выглядела как крупная капля крови. Но не красная, а черной. Будто в этой капле сгустился мрак. Самая страшная тьма темного монстра. У Марьяны капля имелась только одна. Она была пробужденным неофитом и ранг в дальнейшем повышать не собиралась. Я не удержался и тоже дотронулся до кожи на плече девушки. От моего прикосновения она еле заметно вздрогнула, а затем быстро натянула рубашку на плечо и принялась застегивать пуговицы. «Все, Ломоносов, хватит. Думаю, ты уже насмотрелся». «Не совсем», — улыбнулся я. Мне очень не хотелось прерывать этот интимный момент, поэтому я без зазрения совести предложил техноведьме: «Может, испробуешь на мне один прием из лиха магии?» «Какой прием?» «Не поняла Марьяна. А может, сделала вид, что не поняла?» «Дыхание бога Кромса. Ты же сама говорила, что там нет романтики. Обычная реанимация. А перед важным боем мне очень нужна реанимация». Она могла бы послать меня подальше, или обозвать, или пригрозить гаечным ключом, или просто уйти, двинуть меня между ног, или еще что-то. Но она перевела дыхание и осталась на месте. Понадеявшись, что правильно ее понял, я не удержался и привлек девушку к себе. Она не стала отстраняться и убирать мою руку со своей талии, но нервно сжала кулаки. Я теснее прижал ее к себе, чтобы она от меня не сбежала. «Ну так что, попробуешь? Или мне надо умереть, чтобы ты меня реанимировала?» Она быстро окинула взглядом округу, чтобы убедиться, что нас никто не видит. Все были заняты своими делами, а мы остались вдвоем в поле у задней калитки. «А тебя не смущает, что я лихомаг?» — спросила она шепотом. «Не смущает, что я наполовину монстр?» Я не стал больше отвечать на ее дурацкие вопросы, пока она меня не оттолкнула, поэтому сам ее поцеловал. Сначала лишь слегка, чтобы проверить реакцию. Все же гаечный ключ никто пока не отменял. Но Марьяна забыла про него в ту же секунду. Она нежно обняла меня за шею и ответила на поцелуй так жадно, что никакого дыхания бога Кромса уже не понадобилось. Реанимация прошла успешно, да еще какая. Не знаю, была ли это лихо магия, но Марьяна оказалась по-дикому страстной. Такой горячий и глубокий поцелуй мертвого бы поднял. Но он поднял бы все, что поднимается. Я слегка прижал девушку спиной к калитке, продолжая поцелуем и усилием воли, останавливая свои руки от слишком непристойных ласк. Как-то не вовремя все это было. Или наоборот, слишком вовремя. Перед смертью, наверное, каждому человеку хочется сделать то, чего он давно желал, но никак не решался. Марьяна внезапно оборвала наш поцелуй. «Илья, погоди. Мы не можем». Выдохнула она. «Мы не можем, прости. Это неправильно, мы должны думать о делах». «Мы и так о них думаем», — серьезно ответил я, не отпуская ее из объятий. «Нельзя, чтобы чувства мешали...» — начала она торопливо. «Из-за чувств ты перепутаешь педали тормоза и газа?» «Зря я это сказал». Она все-таки оттолкнула меня и с возмущением выпалила. «В моей стрекозе нет педалей тормоза и газа, дурак!» «Так это еще лучше», — улыбнулся я. «Тогда ты точно ничего не перепутаешь». Марьяна была готова меня растерзать. «Знаешь что, Ломоносов?» Она быстро подобрала гаечный ключ с земли и выставила его в мою сторону. «Если ты еще раз подойдешь ко мне ближе, чем на метр, или попросишь дыхание бога Кромса, то эта штуковина...» Ее внезапно прервали. У калитки появился Эл. Не знаю, видел ли он, что именно произошло между мной и Марьяной, но он громко прокашлялся и спросил. «Вы чего тут застряли? У нас еще куча дел». «Вот именно. А ты чего прохлаждаешься?» Рявкнула Марьяна на Элла и стремительно отправилась к стрекозе, вместе со своим техноорудием боли и возмездия. Я проводил девушку взглядом. «Нравится?» Вдруг шепотом спросил у меня Элл. Он сейчас ходил мрачнее тучи из-за сестры и был далек от привычного своего поведения. Но все равно заметил то, как я посмотрел на Марьяну. «Кто?» — небрежно уточнил я. «Техно-ведьма с техно-фигуркой», — прямо ответил Эл, но без тени улыбки. «Могу, кстати, поспособствовать. Хочешь, она поможет тебе снять напряжение перед завтрашней схваткой? Вот прямо сегодня ночью. Ты же ей тоже нравишься, это очевидно». «Просто она стесняется, а я сделаю так, чтобы она перестала стесняться». Несмотря на циничность его слов, я даже на секунду задумался над его предложением. Всего на секунду. Правда, тут же себя осадил. Хотя меня все же напрягло, что я вообще об этом задумался. А что, если бы у меня был дар сердцееда? Возможно, я бы тоже его уже так потрепал, как Эл. И, возможно, Марьяна Дюжевская уже давно бы перестала стесняться и не раз побывала в моей постели. Я потер лоб и процедил со злостью. «Мы уже с тобой это обсуждали, Эл. Если твой дар здесь хоть кого-то коснется, то ладно, ладно!» Сразу оборвал меня Лавров. «С твоими моральными рамками я уже забыл, как этим даром пользоваться. Эх, мне б твою железную волю, а то порой... На твоем фоне ощущаю себя моральным уродом». Мне вовсе не хотелось обсуждать дар сердцееда и моральные дилеммы, поэтому я задал Эллу совсем другой вопрос. Он, кстати, волновал меня еще несколько часов назад, но задать я его решил только наедине. «Лучше скажи, как ты добился того, чтобы переломанная стрекоза взлетела, да еще и без мага пара? Даже для такого артефактора, как ты, это слишком серьезное дело». Эл помрачнел еще больше, но все же ответил. «Я вложил душу в эту консервную банку, превратив ее в живой артефакт. По сути, теперь эта стрекоза действительно ожила. Только Марьяна этого не знает. Никто не знает, кроме тебя. Все думают, что сработал артефакт левитации». Я схватился за лоб. «Ты сдурел? Это же не шутки, Эл! Так вот почему ты тогда говорил, что готов душу дьяволу продать. Вот и продал». «Мать твою, да не ори ты!» — зашипел на меня Эл. «А ты ради сестры душу не продал бы?» Мы оба замолчали, давя друг друга взглядами. В конце концов, Эл перевел дыхание, после чего заговорил тише и спокойнее. «Я вложил только часть души, совсем небольшую. Но если матушка узнает, она меня убьет. Потому что при гибели стрекозы погибнет и часть моей души. Это сильно меня ослабит, как физически, так и магически. Буду калекой. Например, лишусь глаза или кисти руки, или ступни, или еще чего-то». Он нахмурился, глянул себе между ног и добавил совершенно серьезно: «Надеюсь, самое главное останется на месте». Я потер вспотевшее лицо. «Тогда надо максимально защитить стрекозу, покрыть ее лаком и смотреть за ней, как за зеницей ока». «Ну да, не помешало бы», — кивнул Эл со вздохом. Вдвоем мы отправились в дом. Надо было еще раз все перепроверить и пройтись по плану атаки. Если все сложится хорошо, то эта атака займет не более пары часов. А если не сложится, то... Я отмахнулся от дурных мыслей. «Знаешь, сегодня Нонна странно себя вела», — сказал по дороге Эл. «Она, конечно, мне нравится, все такое, но... Не знаю, как-то все это не вовремя. Нонна же знает, что я из-за сестры места себе не нахожу. А она...» Не дойдя до сада, я остановился. После его слов тут же вернулось нехорошее предчувствие, которое терзало меня уже давно. Я даже невольно нашарил пальцами в кармане кольцо транспозиции, которое так и не вернул кузине. «А что не так с Нонной?» Эл нахмурился. «Когда вы с кузнецом ушли варить костяной лак, Нонна подошла ко мне, взяла за руку, отвела в гостиную и... поцеловала. Очень страстно и долго поцеловала. Не так, как в прошлый раз. А потом сказала, что волнуется за меня. Мол, как же я выживу в зоне морока». «Поцеловала?» Уставился я на него. «Это было странно. После того, как Нонна узнала о даре сердцееда, она наоборот сторонилась Элла, даже когда они вместе ремонтировали стрекозу. А тут вдруг сама к нему полезла и не только поцеловала», — добавил Элл и как-то виновато на меня посмотрел. «В каком смысле?» Я моментально напрягся. «Да не в этом смысле, нет, нет!» Тут же забормотал Лавров. «Она попросила меня кое-что для нее сделать. Сказала, что ты потерял ключ от кладовки, а ей срочно надо было там что-то забрать. И она попросила сделать ей ключ-отмычку. Плутовской артефакт. Я как-то говорил ей, что могу делать отмычки, даже из зубочистки». «Я не терял ключ от кладовки, а отдал его Нонне обратно», — перебил я. «Не понял», — вытаращился на меня Эл. «Тогда зачем ей отмычка?» Я тоже на него вытаращился. «А ты все-таки сделал ей отмычку?» «Ну, конечно», — развел он руками. «После такого поцелуя сложно было отказать?»